Я вышел из канцелярии и пихнул в соседнюю дверь ногой. «Аристофан, с вещами, на выход!» Дверь приоткрылась, и в клубах дыма, вырвавшихся из казармы бесов, показалась голова Аристофана. «Это босс? Пошли к Кощею. Подождешь там, за дверью, на всякий случай». «Как вы не задыхаетесь там?» Бес гыгыкнул и выскочил в коридор, плотно притворив за собой дверь. «Что они там вытворяли, я не знаю и знать не хочу. Может, жарили что или курили какую-нибудь гадость? Бесы? Что с них взять?» Мы зашагали грязными коридорами к кабинету Кощея. Аристофану Кощея был мне особо и не нужен. А вот в качестве защиты от Гюнтера камердинера Кощея очень даже пригодится. Гюнтера я терпеть не мог за вечно недовольную высокомерную рожу. Но если раньше я старался просто не обращать на него внимания, ну, или подкалывал иногда, то теперь я избегал Гюнтера, как только мог. А началось все с шуточки Кощея, которую он выдал на банкете в честь победы над адскими демонами. Толкая очередной тост, Кощей ради разнообразия, а может и просто устав хвалить самого себя, посвятил его мне. Ну и расписывая мои достижения, в частности и всей канцелярии в целом, Кощей выдал фразу на смеси официального и блатного языков, типа «А еще у моего Федора Васильевича имеется очко рогатое, хвостатое и очень мощное». Ну вот, вы, люди нормальные, сразу поняли, что раз у меня в подчинении 21 бес, включая Аристофана, то Кощей выдал каламбур, имея в виду знаменитую карточную игру 21, известную также как «Очко». Так кто вы? А вот Гюнтер, оказавшийся по жизни очень противным, сразу навострил ушки, поняв Кощея в совершенно извращенном смысле. И тем же вечером прислал для меня в канцелярию орхидею, изящно упакованную в голубенькую коробочку. Бр. Мои добрые, глубоко мне сочувствующие сотруднички ржут до сих пор. Гюнтер делает мне глазки при любом удобном случае, а я обхожу его стороной, практически не появляюсь у Кощея, и если и рискую наведаться к нему в кабинет, то только в сопровождении кого-нибудь. И ведь прибить его нельзя. Так бы делов-то того же Аристофана попросить, и прощай навсегда, милый Гюнтер. Это тут у Кощея запросто, в порядке вещей. Да только ценит своего дворецкого Кощей. Ну как же, шарман, прям как в просвещенных Европах, прям как в лучших домах Парижа и Лондона. Прибей такого. Да Кощей обидится. И вот тут уже и не знаешь, что хуже, обиженный начальник или махровый извращенец. Только мы зашли в приемную, как Гюнтер засиял, как гламурная блондинка при виде нового айфона, и бросился мне наперерез. Однако был остановлен мощным тычком Аристофана. «Иди, босс, я тут подожду». Благодарно кивнув бесу, я постучал в дверь кабинета. «Ваше Величество, разрешите?» И, не дожидаясь ответа, зашел внутрь. Как всегда у Кощея, в кабинете был бардак. Мне безумно нравилась его рабочая обстановка. Эти наваленные горами на столе старинные манускрипты, рукописи, листы пергамента, расставленные в беспорядке на полках, стеллажах и шкафчиках, самые различные колбы, пробирки, какие-то странные приборы, а может и не приборы, чучело по стенам, картины, какие-то листы в рамочках, в общем, классический кабинет сумасшедшего ученого. Сам Кощей восседал в кресле за своим столом и, увидев меня, махнул рукой. «Давай, Федор Васильевич, присаживайся». «Случилось что?» «Здравствуйте, Ваше Величество». «Да нет, просто хотел узнать поподробнее, что вы там моим бесам за задание дали. Насчет меча какого-то». «Вот насчет какого-то тут ты в точку попал, господин мой секретарь. Есть меч, точно. А вот что он из себя представляет, не понять. Да может и ну его тогда». «Нет, не ну его. А вдруг там вещица ценная, для меня полезная?» Я пожал плечами. Если Кощей загорелся идеей, то его не переубедить. «Вот что, Федя, я сейчас один разговор затеваю, как раз и меча этого касающийся, да и других дел наших интересных. А ты посиди пока, помолчи да послушай». Я кивнул, а Кощей проорал. «Гюнтер, давай-ка сюда нашу красную девицу». Дверь распахнулась, и в проеме показался Аристофан. «Босс!» — кивнул он мне. «Царь-батюшка!» — поклон Кощею. «А Гюнтер, это... покурить вышел. И я за него. Вот ваша шмара». Он освободил дорогу, и в кабинет вошла та самая чернявая девица, которая хотела отравить участкового. Поклонилась Кощей мне и замерла у дверей. «А, Аленушка!» — доброжелательно воскликнул Кощей. «Проходи, проходи. Федя, ну-ка дай-ка Аленушке, слуге моей верной, вон тот стульчик. Что у стены стоит?» «Ладно, мне нетрудно». Я переставил стул в центр кабинета напротив стола. «Садись, милая. Чего стоять-то? В ногах ведь правды нет». Кощей захихикал, а потом уже повелительно бросил «садись». Девушка села, Кощей тут же щелкнул пальцами, и из стула, как змеи, выскользнули в веревки и плотно обмотали свою жертву. Она даже и не сделала попытки вырваться, только обреченно опустила голову. «Вот такие дела», — заходил Кощей по кабинету. «Видишь, господин статс-секретарь, она и не удивляется даже, вопросов не задает. За какие это провинности ее тут связали? А почему? А потому что вину свою чувствует». Я ничего не понимал и предпочитал помалкивать, как и приказал мой шеф. «Ну, раба моя неверная, сама все расскажешь. Или пытать тебя надо люто и безжалостно. Лучше, конечно, попытать. Оно и веселее, и забавнее». Девушка вдруг вздохнула и тихо с мукой произнесла, так и не поднимая головы. «Отпусти меня на волю, царь-батюшка. Не могу я больше. Никак не могу. Руки по локоть в крови, а сколько душ невинных загубила. Твои задачи выполняю. Верой и правдой столько лет тебе служила. Отпусти, батюшка». «Верой и правдой, говоришь?» «Ну, может быть, так оно и было, только за верность я награды даю, а не к стулу пыточному привязываю. Так почему же ты здесь оказалась?» «Воля твоя, батюшка». «Моя верна. Только не ответила ты мне, бесовка». Он повернулся ко мне. «Знаешь ее, Федор?» «Ну, видались разок мельком. Заходила к нам в канцелярию». «Зачем сказала?» «Мне нет». Она с Михалычем разговаривала. Мне было жутко неловко, я чувствовал себя каким-то доносчиком, хотя, с другой стороны, симпатии к этой девице я не испытывал, памятуя ее затею с убийством участкового. «Ты мне, Федор Васильевич, не хитри, прямо отвечай, когда я тебя спрашиваю. Зачем бесовка к вам приходила?» Михалыча просила зелье сделать, выгораживать я ее не хотел, а уж обманывать Кощея тем более. Отравить участкового, Лукошкинского, собиралась. «Вот», — покивал головой мой работодатель, — «за честность хвалю. Но нечто ты думал, что я и так этого не знал. Нечто в моем дворце от меня секреты какие быть могут». Я пожал плечами, мол, виноват, но исключительно по глупости, а не из злого умысла. «Ну и зачем, раба моя, ты участкового Никитку извести надумала?» «Тебе приятно сделать, батюшка, чтобы отпустил ты меня за службу верную». «Да неужто?» — картинно удивился Кощей. «Вот смотри, Федя, каких я работничков выращиваю. И приказывать ничего не надо. Сами за меня все додумывают и доделывают». Я пока не понимал, куда он клонит, и слушал внимательно и напряженно. «Хитришь ты, девка, ох, хитришь!» «И про меч-кладенец вызнавала. Тоже подарок мне сделать хотела». Бесовка молчала, так и не поднимая головы. «Не хочешь по-хорошему говорить? Будешь по-плохому. На цепях бы тебя вздернуть и железом колено прижить. Да только времени сейчас на баловство нет». Кощей открыл ящик письменного стола, порылся и достал небольшой полотняный мешочек. «Федор Васильевич, налей-ка в стакан воды половину». Налил, отдал Кощею. Он сыпанул в воду немного белого порошка из мешочка, размешал костлевым пальцем тут же ставшую опять прозрачной воду и поднес стакан к лицу девушки. «Ну-ка выпей, красавица, пей-пей, а то силком волью». Он приподнял ладонью подбородок бесовки, и она безвольно проглотила содержимое. «Вот и молодец!» — похвалил Кощей. «А мы подождем, пока зелье мое действовать начнет. А потом ты нам все-все расскажешь». «Сыворотка, правда?» «Почему сыворотка?» — удивился Кощей. «Порошок. Ага, смотри, Федь, обмякла девка. Можно спрашивать?» Девушка и правда безвольно повисла на веревках, и Кощей приступил к допросу. «Зачем участкового убить надумала?» «Выслужиться хотела», — тихо произнесла она. «Доверие заработать». «Передо мной выслужиться?» Кощей повернул ко мне голову и поднял палец, призывая к вниманию. «Нет, батюшка». «А перед кем же? Кому переметнуться надумала?» «К змею, батюшка». «Горынычу», — охнул я и тут же виноват прикрыл рот ладонями. «Горынычу», — подтвердила девушка. «К фон Драйкхену». Я недоуменно посмотрел на Кощея. «Что это за фон такой?» Он только отмахнулся и продолжил допрос. «И что пообещал тебе фон Драйкхен с участкового?» «Сказал, посмотрит». «Что еще велел сделать?» «Ничего, батюшка. Это я сама ему предложила и про меч вызнать, и про сестру Горохову». Бесовку прорвало. Похоже, порошок начал действовать с максимальной силой. Информация из него хлынула, как вода из Рейнхабского водопада. Про змеи этого я толком не понял, решив потом расспросить Кощея, но вспомнил, как Горыныч жаловался мне, мол, окопался тут у нас на Руси еще один гад летающий, которого ошибочно тоже змеем Горынычем зовут. Только, как я понял, и размерчиком этот змей был куда поболее, да и норов имел крайне отвратительный. Вот к этому фон Дракхину и решила переметнуться бесовка Алена, в надежде быстро выслужиться, а зато получить от него способ избавиться от рабства у Кощея. Я эти тонкости не понимал пока. Рабство, бесовка, что это означало, без понятий. Так по смыслу догадывался. И все. Так вот, Алена эта, решив показать свою крутизну и профессионализм, выбрала в качестве показательной жертвы одной из видных фигур в окружении Гороха – участкового, как вы поняли. Только фону этому Дракхину участковый был до лампочки. Не сталкивался он с ним, да и вообще, кажется, не знал про его существование. Однако же само убийство одобрил. Почему бы и нет? Зря, что ли, старалась. Алена, поняв, что с участковым она прогадала, подкинула еще пару идей. Во-первых, разузнала где-то, что у Гороха в подвалах хранится какой-то меч-кладенец, которым, по легенде, некий герой в стародавние времена якобы крепко надавал то ли этому Дракхину, то ли его родственничку. В любом случае, как она посчитала, змею этот меч будет интересен. Оказалось, что не больше, чем участковый. То ли знал что-то змей про этот меч, то ли не верил в сказки, но и к этой информации отнесся равнодушно. И тогда Алена выложила свой последний козырь. Гороху как раз заявилась его двоюродная или троюродная, неважно, сестрица, которая покинула монастырь, где провела детство, достигнув совершеннолетия. Вот ее и предложила Алена похитить, чтобы впоследствии шантажировать Гороха. Ну и тут змей проявил, может быть, чуть большую заинтересованность, да и то, думаю, скорее в извращенном плане. Мой приятель Горыныч тоже постоянно строит глазки нашей Маше, хотя и в физиологическом смысле я себе представить процесс веселых любовных игрищ между человеком и драконом не могу. Хотя кто их, гадов этих крылатых, знает? Больше ничего не творила? Строго спросил Кощей. Бесовка помотала головой. Вот и хорошо, вот и славно. Кощей опять принялся задумчиво мерить шагами кабинет. А знаешь, Аленушка, освобожу-ка я тебе. На волю отпущу. Алена вскинула голову и неверующе посмотрела на него, но в глазах ее появилась надежда. «Да-да, вот так просто возьму и отпущу. Только не сразу, а, скажем, через год. Хочешь?» Она часто закивала головой. «Вот хорошо. Но только этот год будешь служить мне на совесть. А за хорошую службу уже следующим летом будешь свободна. Договорились?» «Да, батюшка Кощей, договорились. Уж не знаю, как тебя благодарить. Все сделаю, все выполню. Ты только прикажи. Славно, славно. Еще, если когда-нибудь потом мне вдруг потребуется от тебя услуга, выполню, батюшка. Только убивать больше...» «Ну вот, условия начались», — протянул Кощей недовольно. «Хорошо, быть посему. Обойдемся и без убийств. А пока служи мне верой и правдой. Вот к Федору Васильевичу в распоряжение поступаешь. Слушай его, как меня. Все ли поняла?» Алена опять закивала, а я икнул. «Мне-то она зачем? Мне своих хватает, да и с перебором уже». Кощей щелкнул пальцами, и веревки опали и втянулись в стул. «Ну, слуга моя верная, иди. За дверью нового начальника своего обожди». Едва она вышла из кабинета, как я заныл. «Ну, ваше величество, ну зачем она мне? Мне и Маше... Цыц!» — заткнул меня Кощей. «Возьмешь ее, пригодится. Заодно присмотришь за ней, как она договор соблюдать будет. А сейчас, Федор Васильевич, о другом поговорим. Хочу тебе дело поручить важное. Спасибо, рад. Просто счастлив. Не демона, надеюсь, опять изгонять придется». «А что, понравилось?» — хохотнул Кощей. «Не, демон теперь не скоро ко мне сунутся. Другую задачку тебе хочу загадать». Когда через полчаса Кощей закончил вываливать на мою бедную голову информацию, я взмолился. «Ваше Величество, ну погодите немножко, дайте мне время переварить услышанное, обдумать. Тогда уже и прикидывать можно, с чего начать». «Вот и правильно. Подумать никогда не вредно», — согласился Кощей. «Время у нас есть пока. Ну и сильно затягивать не стоит. Иди, Федя, прикинь, подумай и за дело берись. Подключай свою канцелярию, бесов задействуй. А если еще что понадобится, ты говори. Я вышел из кабинета совершенно ошарашенный, и мысли вихрем носились в голове, не давая ни на чем конкретно сосредоточиться. Даже про Гюнтера забыл, хорошо он отсутствовал. «Батюшка, секретарь», — поклонилась ждущая меня Алена. «Тьфу ты! А я и про нее тоже забыл. Не вовремя как-то она. Ну, деваться некуда, ладно. Пойдем, Алена, в канцелярию. Там поговорим». Я махнул Аристофану, и мы быстро зашагали к нам. Едва мы вошли в канцелярию, как наши, увидев нас, насторожились. Дизель, развалившийся в моем компьютерном кресле, выпрямился. Тишка да Гришка, дрыхнущие на его коленях, завозились и проснулись. Маша, читающая на диване, отложила книгу, а Михалыч просто насупился. Я сел за стол и кивнул Алене и Аристофану, чтобы тоже присаживались, и начал. «Ну что, дамы и господа мои, канцелярия, дал нам Кощей батюшка новую задачу. Завтра отправляемся в Лукошкино». Тишка да Гришка жалобно заскулили и прижались к Дизелю, обхватив его ребра маленькими лапками. «О сути задания поговорим чуть позже. А пока хочу вам представить Алену. Она будет действовать с нами, а точнее параллельно нам. Сейчас коротко о событиях у Лукошкина. Как вы знаете, Алена, самостоятельно подготовив сложную операцию, прикончила-таки, тут я подмигнул незаметно Михалычу, участкового Ивашова, нашего давнего врага. Расскажи нам, красная девица, как ты это все провернула?» Алена после обещаний Кощея пришла в себя и была довольно оживлена, и вот сейчас, радостно улыбнувшись, она сказала: «А я накачала яблочко ядом, что мне дедушка Михалыч сделал, и подсунула участковому на окошко в спаленку. Он дурачок и съел его. Ну вот и...» Тишка да Гришка залезли внутрь Дизеля и посматривали на нас сквозь его ребра, будто из темницы. Маша поморщилась, а дед вздохнул. «А как же ты, девка, в терем-то бабкин пробралась?» «Ой, да это совсем легко было», — засмеялась Алена. «Я наняла бесов, они все и сделали. У меня и шапка-невидимка есть, но она даже и не понадобилась». «Бесы?» — удивился Аристофан. «Мои, что ли, в натуре?» «Ну что ты, рогатенькие, пришлые какие-то, работали в Лукошкино, лохов стригли. Вот я на них и вышла». «А сколько их?» — поинтересовался я. «И где же они там работали?» «Трое, батюшка. Нашли они колбасника одного, который свиней держал, а в соседях у него квасник. Что квас делает?» «Так бесы-то ночью забор между ними валили, и кваснику весь хрен, который он для кваса растил, копытами своими вытаптывали, мол, свиньи соседский забор проломили. А днем подряжались к этому кваснику этот же забор и чинить». Ну да, на бесов это было очень похоже. И напакостить, и подзаработать. «Бесы же ловкие, юркие», — продолжала Алена. «Где угодно проскользнуть незамеченными. Вот и предложили участковому яблоко отравленное». «Понятно». Она вдруг залилась звонким смехом. «Теперь по делу Кошкина поспокойнее будет без милиции-то». «Ладно. А с мечом что там?» «А про меч, батюшка, я случайно узнала. Мол, хранится такой в подвалах царских, ну и послала бесов своровать его. Только не смогли они дверь открыть, больно крепкой, да замок мудреный. Скважину замочную только и разглядели, что стоит там то ли короб, то ли гроб прозрачный. А блестит, будто из хрусталя или стекла сделан. А внутри его как раз меч и виднеется. Ясно. А последнее, что там с сестрой Гороховой?» «Молодая дурочка, все детство в монастыре провела, теперь к гороху заявилась, замуж хочет. Начиталась книжка, подавая теперь принца на белом коне. Вредная, капризная, крутить ей можно, думаю, как угодно». «Ну, тоже понятно. У кого-нибудь есть вопросы?» «Нет? Хорошо. Спасибо, Алена. Иди, собирайся, завтра в Лукошкино отправляемся». Бесовка встала, поклонилась мне, Михалычу, и покинула нас. «Ну что скажете, канцелярия?» «Фи, мне, месье Теодор, эта мадемуазель не нравится», — скривила носик Маша. «Аналогично, Маш. Это, босс, надо бы с бесами теми побазарить». Аристофан покрутил у себя под носом здоровый волосатый кулак. «Что за дела в натуре?» «Завтра прибудем в Лукошкино, разберемся». «Так я с тобой, босс?» «Ага. И бойцов твоих прихватим. Сейчас подумаем, всех или несколько. Михалыч, а ты что скажешь?» «А что говорить-то? Ты нам, внучек, еще ничего и не сказал, только мою девку эту показал». «А про нее что думаешь, дед?» «Ох-охошеньки», — протянул Михалыч. «Досталось девке в жизни, это точно. Видать, припекло ее так, что вон на какие страсти решилась. Не суди ее, внучек, всякого судьба скрутить может». «Ну, верно, деда. Посмотрим, как она дальше себя вести будет. А пока близко ее к нам подпускать не стоит, думаю». Все одобрительно закивали, а я перешел к основной части. Расскажу, не поверите. Но задумал наш Кощей создать воздушные войска. Ведьмы на метлах. Горыныч? Шмаханов с катапульты через стены забрасывать. Не угадали. Будем строить летучий корабль. Это, босс, а нас на нем потом покатают? Ну, Аристофан, я развел руками. Сначала построить надо. Оживившиеся было Тишка да Гришка снова залезли внутрь дизеля. Именно мы строить будем, месье Теодор. Не переживай, Маш, вряд ли тебе придется топором рубанком махать. Внучек, а как строить-то, мы знаем. Молодец, деда, правильный вопрос. Горох знает, а мы должны у него чертежи этого корабля и позаимствовать. Я так и знала, махнула рукой Маша. Начинается все хорошо, а на самом деле оказывается бардак.